Глава 4. Событие 8. Потерпевший. «В этом переулке у меня только что отобрали золотой кулон и часы». Следователь. «Почему же вы не кричали, не звали на помощь?» Потерпевший. «Да вы что? Как бы я раскрыл рот? У меня же все зубы золотые!» Утро началось с двух телефонных звонков из-за рубежа. Оба с неплохими известиями. Вот только нужно было решать, чего делать. Он и так министерство забросил с этим батлом. Все само по себе крутилось, но рывков вперед не было. Колхозы и совхозы получали трактора и комбайны. Очень потихоньку строились 5 новых МТС. 5 на всю страну. А где деньги взять в середине года, когда их расписывают на 5-летку? Тут чуть урвал, там кусочек сэкономил. В 3-м месте перераспределил. В 4-м подключил армию. Придумал длинную комбинацию, якобы объекта для будущего снабжения воинской части продуктами. Горячко даже морщиться не стал, для него копейки. Просто никто не заметит, тем более и статья такая в бюджет заложена. Может, и неплохо получается? Конечно, неплохо, а очень плохо. Нужно не 5 новых, пусть и очень крупных МТС, а 500. Где взять деньги? Вот. И тут вдруг из-за границы эти деньги предлагают. Первым позвонил Эндрю Лукхолдем, Андрюха из Америки. Он там борется с некоторыми букмекерскими конторами, но пока все идет более или менее удачно. Надеется на сумму, близкую к 70 миллионам долларов. Если учесть, что поставлено всего лишь 11 миллионов, то вполне себе красивая цифра. Но если добавить, что доллар сейчас в 5 примерно раз весомее, чем в 2020, то выходит прибыль примерно в 300 миллионов тех будущих зеленых. Не 5 копеек. «Андрюха, ты давай сделай так, чтобы об этом узнал весь мир». «Зачем?» «Это реклама. Пусть о крыльях Родины, об этом ринге музыкальном, узнает как можно больше народу. И скажи, что я на эти деньги хочу купить самолеты». «Зачем?» «Чтобы обмануть. А сам по-тихому купи мне 5 больших кораблей-сухогрузов. Не совсем новых. Таких, что уже в работе». «Зачем?» «Ну так ведь с новыми-то пока оборудование притрется, еще сломается, где их потом ремонтировать? А тут уже все работает, все отремонтировали, и перегони их куда-нибудь в канадские порты». «Зачем?» «Нужно будет купить озимую рожь и пшеницу из северных регионов Канады. Столько, чтобы полностью забить ею все 5 сухогрузов». «Зачем?» «В СССР повезем». «Зачем?» «За надом. Потом расскажу». «А самолеты зачем?» «А серу одну провернем. Ты главную шумиху побольше раздуй, чтобы даже в кулинарных рецептах о нас с тобой и крыльях Родины писали. Но и о самолетах. Да и про то, что у меня книги вышли, в том числе и на английском, лучше, чем у Толкина». «Не все понял, но сделать. Да, я тоже поставил всех денег. Выиграл 5 миллионов долларов. Я молодец». «Ты золото. Представляю, как роллинги сейчас себе локти кусают». «Зачем?» «Все, Андрюха, действуй». Только повесил трубку и собрал мысли в кучку, как позвонил Биг. «Тут новости серьезней. С кондачка не решить. Да даже с двух кондачков. Политика! Вот ёшкин по голове! Есть ведь Министерство иностранных дел, Громыко. Послы, мать их! Нет, вынь да положь генералу де Голлю месье Тишков! А с другой стороны, такая вкусная булочка, хрен кому отдашь! Столько повидлы!» Де Голль в бешенстве. На стадионе при обрушении стены в 7-м секторе стадиона погибли 39 граждан Франции. Потом в драке убили еще 6, и на улицах Лондона подрезали 1. Это только убитые. С различными переломами и ушибами в больницах лежат 206 человек, а всего в больницах и травмпунктах зафиксировано почти 1000 обращений граждан 5-й республики. Так вот, Де Голль вызвал посла и вручил ему ноту. Королева и правительство должны принести Франции официальные извинения. Это раз. За убитых семьям выплатить по 100 тысяч фунтов стерлингов. Это два. И это 4,6 миллиона фунтов стерлингов. Огромная сумма. Это не современные фунты. Три. Президент также потребовал заплатить по 50 тысяч фунтов всем находящимся в больницах французам. 206 человек, да по 50 тысяч. Это будет 10 300 000. Завод можно построить. Ну, пусть фабрику. И четыре. Всем пострадавшим, но решившим в больнице не лежать, по 10 тысяч фунтов. А это еще почти 800 человек. И 8 миллионов фунтов стерлингов. Всего Великобритания должна выплатить пострадавшим или их семьям почти 23 миллиона. Молодец, генерал. Вот и тут главная часть звонка, он, то есть Деголь, предлагает присоединить к французской ноте еще и ноту СССР, то есть выступить единым фронтом. И обязательно снова организовать совместные учения флотов в Канаде. И на минимально возможном расстоянии от Лондона. Срочно нужен Тишков для координации совместных действий. Петр бы отказался, а то Громыко скоро на него будет волком смотреть. Нет, волком он уже давно смотрит, а будет тигрой рыкающей. Есть, однако же, но. И это но тоже компенсация за моральный, материальный и физический ущерб. Петр — та еще сволочь, а потому в этом направлении еще в Англии сделал несколько упреждающих ходов. Потом не поленился и сделал эти ходы еще и в СССР. Иметь королеву — так во все карманы. В гостинице перед выездом в аэропорт он обошел всех артистов и заставил имеющих синяки их дополнительно подкрасить помадой и разными тенями. А тех, кто такой красотой не обзавелся, нарисовать их. В аэропорту же обязательно досматривать их корреспондентам и радостно позировать перед фотографами и телекамерами. Кроме того, он уговорил Гагарина, хоть тот и отнекивался сперва, чуть приукрасить правду, совсем чуть. У Петра в ходе драки на сцене оборвали золотую звезду Героя Соцтруда и звезду с командорского знака Ордена Почетного Легиона. Обе ему девушки нашли. А вот у Гагарина оборвали звезду с медалями Героя Болгарии, и ее не нашли. Конечно же, Болгария с радостью восстановит. Однако, эту тему нужно раздуть и превратить в грандиозный скандал. Пусть у Гагарина, кроме синяка, еще будет перелом двух ребер, а кроме потери одной висюльки, еще испарятся и звезда Героя СССР, и звездочка Героя Монголии. У самого Петра, понятно, ничего не нашлось. Сорвали обкуренные английские троцкисты. Мать их. Теперь дальше про повидлу. Скерту, а она гражданка и Эфиопии, и СССР, в ходе драки сорвали золотую цепочку. Добавим от себя, что на цепочке был кулон с бриллиантом в 2 карата. Петр подарил на 25-летие. Ему, богатею проклятому, можно. Чек? Джентльмену верят на слово. У Сенчины оборвали брошь. Она ее потом нашла. Конечно же, ничего бедная девушка не находила. И в броши не искусственные рубины, а настоящие. Тоже Петр подарил. 3 рубина по 8 карат. И еще цепочка золотая с кулончиком, в паре с брошью. Тоже рубин на 8 карат. И с Маши сорвали сережку. Подарок Брежнева. Это, кстати, правда. И сережку не нашли. Так вот, в ней не синие стекляшки, а настоящие сапфиры в 5 карат. Плюс ее историческая ценность — подарок главы государства. По прилете в СССР, несмотря на протесты уставших певцов, певиц и музыкантов, Петр свозил всех в травмпункт и зафиксировал и то, что есть, и то, чего нет. Солидный список получился. «Нет, ребята, пулемета я вам не дам. В смысле, сам поеду к Деголю совместную экономическую и политическую ноту выставлять. Петр и чуть большую сумму запросил бы. Ведь торговаться экономисты хреновы начнут. Дебилы. Всю эту торговлю он намеревался после ее завершения вывалить в СМИ. Ох, те причешут жадненьких работников МИДа Великобритании. Ему даже семичастный уже шпионский диктофончик выдал. Летим в Париж. И вновь продолжается бой. На честным трудом заработанные деньги можно будет еще одну МТС построить. С английским оборудованием. Назовем ее красиво. Queen. Потом буковку народ подправит. Событие 9. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как правит королева Великобритании. Петр Тишков зашел в кабинет, где собрались за большим столом члены Политбюро, далеко не с чувством победителя. Да, Англия пошла на все требования, и Франции, и СССР, и все денежки выплатит. Победа! Ну, пирова! Всем членам советской делегации отныне въезд под контрольные Великобритании страны запрещен. А компании EMI рекомендовали не выпускать диски и всякие другие пластинки, миньоны, например, с песнями этих проклятых Коми. Хреново. Куча денег. Конечно, есть и другие фирмы грамзаписи. И если человек захочет купить пластинку, то он ее купит. Конкуренты подсуетятся. Но вот в случае с EMI не все так просто. Это законодатель мод. Любому пластинок в итоге будет выпущено меньше. Теряем денежки. А чего хотел после такой-то оплюхи? Представители МИД Великобритании на самом деле в Париже начали торговаться и даже немного убавили аппетиты Деголя и Тишкова. На следующий день, после подписания итогов коммюнике, Петр передал пленочку представителю Humanity. С какой радостью весь мир прошелся по торговцам трупами. А вот за этот несвежий пару фунтов не скинете. Недели две все средства массовой информации упражнялись в остроумии. Королева разогнала парламент и выставила к чертовой матери премьер-министра. Вот потом новый на крыльях родины и оттоптался. Там, в Англии, еще маловато знают про информационную войну. Опять подставились. Петр снова собрал пресс-конференцию в Москве для всех аккредитованных журналистов и рассказал, как в Великобритании боятся маленькую 11-летнюю девочку. Выявил под фото вспышку Машу Вику. Премьер подал в отставку, проработав 5 дней. Но запретов все же никто не отменил. Утремся. Всех денег не заработаешь. На Политбюро аксакалы хотят заслушать итоги всей этой шумихи. С политической точки зрения победа в одни ворота. Но огромный, ноющий, больной зуб королеве и всяким форин-офисам устроили на долгие годы. Война! Ну, так она и не прекращалась. Только мы всегда отбивались, ни разу сами в атаку не ходили. Вот один раз попробовали, а Англии мало не показалось. Только эта вечно гадящая англичанка, она так, шавка. А вот как со Штатами воевать? Пока даже ни одной хорошей мысли в голове нет. Если они с размаху двинут, то уже нам мало не покажется. А если бить их, то нужно заготовить несколько убийственных козырей. «Будем искать», — как сказал Семен Семенович. Событие 10. «В чем разница между самолетом и унитазом? Самолет садятся, чтобы лететь, а на унитаз летят, чтобы сесть». «Леонид Ильич, отдайте мне, пожалуйста, Гагарина». «Гагарина? Куда тебе? В певцы?» Брежнев даже дымом подавился. «Заместителем министра сельского хозяйства». «Ты, Петро, бесишь меня иногда. Сказанешь чего, не стою как дурак. Думаю, то ли сам с ума сошел, то ли ты издеваешься надо мной». Брежнев, однако, взбешенным не выглядел. Вполне себе мирный дедушка в кресле у камина сидит. Дождь за окном, сыро, хоть и лето в разгаре. «Я в данном случае, Леонид Ильич, совершенно не шучу. Мне действительно позарез нужен человек в заместители. и Юрий Алексеевич Гагарин — лучшая кандидатура. «Он ведь хоть и из крестьян, но летчик, космонавт, гордость нашей страны». «А мне именно летчик и нужен, и именно гордость». «Ну, объясняй. По крайней мере, заинтересовал». «Нужно развивать сельхозавиацию. Распылять над посевами всякие гербициды, пестициды, жидкие удобрения. Сейчас это все в загоне, даже самолетов приличных нет. Да военные кукурузники еще летают, да и тех 5,5 штук. «Ну, я у старичка. Что, в самом деле травить все надо и обязательно самолета?» «В самом деле и обязательно с самолета». «Ну, допустим. И при чем же тут Гагарин?» «Так нет ведь самолетов и почти не делают. Нужно и наших подтолкнуть, и за рубежом лучшие маленькие самолетики, пригодные для сельхозавиации, отобрать, купить, и нашим конструкторам дать в них покопаться. А американцы нас санкциями задавили, а вот лично Гагарину подарят самолет, ну или продадут за копейки, для рекламы своего предприятия». «Ну и жук ты, сволочь, как земля-то тебя носит. Добро, я переговорю с товарищами. Считай, меня ты убедил. Все по нему?» «Маленький нюанс». «О, недоброе чую». Загоготал и сигарету выкинул в камин. «Чтобы чуть веса Юрию Алексеевичу добавить, ведь все же замминистра, ему желательно присвоить звание генерал-майор». «Генерал? Ну, Гагарину не жалко. Все у тебя?» «Еще один нюанс. Мне и ему нужны 2 хороших самолета. Я на свои куплю через Бика. Страна огромная, на поезде не наездишься, и на рейсовых самолетах не налетаешься. Времени куча теряется». «И что за самолеты?» «Сесны, американские. Компания «Сесна» запустила недавно партнерскую программу с французской «Реймс Авиэйшн». Так что санкции попробуем обойти». «Все-то у тебя всегда на 2 хода вперед продумано. А чего? Покупай. Вам, миллионерам, все можно». Посмеялись вместе. «Может, так удастся Гагарина спасти? Вырвать из лап неподатливой истории».